из духовского монастыря. Глаза игуменьи беспокойно забегали. А ты не ошибся, князь? Мне доложили по секрету, что Елена — племянница казненного Рипаловского. Рипаловского? Не может быть, растерялся Максим. Где она? Покажи мне ее. Сейчас Елена молится. Сегодня она примет рисофор. Вы не можете ее постричь без моего согласия, воскликнул Максим и, не дослушав возражений игуменьи, кинулся в храм. Те монахини, что не успели разойтись по своим кельям, с удивлением и любопытством взирали на князя. Мужчина, да еще такой заметный, был диковиной для женского монастыря. Игуменья, проявив изрядное проворство, вбежала в церковь почти одновременно с Максимом. Любаша истово молилась перед иконой Богородицы и даже не обратила внимания на звук шагов у себя за спиной. И только громкий окрик игуменьи, назвавший ее сестра Елена, заставил девушку оглянуться. Из полумрака шагнул к ней Максим, и она, увидев его лицо, задрожала, словно столкнулась с призраком и лишилась чувств. Максим тут же подхватил Любашу на руки и понес из церкви во двор. Платок соскользнул у нее с головы, волосы рассыпались медно-огнистыми волнами. На выходе из храма игуменья успела преградить дорогу князю и строго объявила: «Я не отдам тебе Елену, боярин. Ты ничем не доказал, что она твоя супруга. Разве ты не видела, матушка, что Любаша узнала меня? Ведь она от удивления лишилась чувств. Она просто испугалась, увидев в храме мужчину. К тому же Елена готовится к постригу и уже несколько дней соблюдает строгий пост. Она могла упасть в обморок просто от слабости». Максим вгляделся в лицо Любаши и пробормотал: «То-то она такая худенькая, бледная и легкая, как пушинка. Не на пользу ей ваши посты. И это грубое рубище на теле. От таких строгостей и умереть недолго. Хорошо, что я вовремя успел, а то бы вы совсем загубили мою жену». И Максим, пользуясь беспомощностью Любаши, прямо на глазах игуменьи и еще двух монахинь поцеловал ее в губы. Девушка зашевелилась, приходя в себя, открыла глаза и обнаружила, что находится на руках у Максима. Она сделала отчаянную попытку встать на ноги, но он крепко прижал ее к своей груди и заявил: «Довольно тебе от меня прятаться, Любовь Алексеевна. Место жены рядом с мужем». «Я не знаю тебя, сударь», — испуганно прошептала Любаша, оглядываясь на монахинь. «Меня зовут Елена, а не Любовь. Пусти меня, оставь. Я сегодня должна принять постриг». Игуменья тут же подбежала к Максиму и воскликнула: «Вот видишь, она тебя не признает. Я не выпущу ее отсюда, пока не будет доказано, что она княгиня Раздольская». Максим растерялся от неожиданного препятствия, но тут же ему пришло в голову воспользоваться честностью и набожностью Любаши. И он, поставив ее на ноги, сказал: «Ну что ж, сударыня, поклянись перед иконой, что я не твой муж. Если дашь такую клятву Господу и Богородице, я уйду». Он видел, как на нежном лице Любаши отражаются мучительные колебания, как ее рука, несколько раз поднимавшаяся для крестного знамения, тут же опускалась вниз. И, наконец, сдерживая слезы, девушка качнула головой и пробормотала: «Я не могу дать такую клятву. Этот человек действительно мой муж, но я все равно хочу остаться в монастыре. Я приму постриг даже без его согласия. Упаду к ногам митрополита Иосифа Волоцкого, и они мне не откажут». Максиму горько было слышать, как девушка, которую он страстно полюбил, всеми силами пытается избежать обязанностей его супруги. Он знал, что Иосиф Волоцкий поощряет стремление знатных женщин к монашеству, и по-настоящему испугался, что Любаше удастся пробиться к влиятельному игумену. Но у него в запасе был еще один веский довод, и Максим тут же его привел. «Любаша, если ты сейчас не уйдешь со мной, твоим венчанным мужем, это будет грех. Но самое страшное в том, что очень скоро за тобой может приехать злодей, который ни у кого не спросит согласия. Он возьмет приступом ваш монастырь, убьет всех, кто будет ему мешать, и увезет тебя на потеху своему дружку. Этот злодей Влас Галтеев, а его дружок Игнатий Засекин